Мы прощаемся без особой теплоты, а Фоменко, кроме того, с явным облегчением и даже заметно повеселевший. Определенно он ждал каких-то неприятностей от нашего разговора. Непонятно только каких. А утром у меня новая встреча, на этот раз с долговязым, широкоплечим латышом Освальдом Струлисом. Прямые светлые волосы чуть не до плеч, ему к лицу, тяжелый, выдвинутый вперед подбородок, глаза то серые, то голубые, по-моему, в зависимости от настроения. Сейчас у Освальда настроение угрюмо спокойное, и глаза совсем серые. Как и его море, неожиданно думаю я. Мы сидим в том же кабинете, где вчера я беседовал с Фоменко. Памятуя вчерашнюю встречу с Фоменко, я с самого начала представляюсь Струлису и показываю свое удостоверение. После этого он становится еще угрюмее. Надо сказать, что вчера вечером после разговора с Фоменко я все-таки не выдержал и заехал на работу. И позвонил в Ригу своему дружку Арнольду Риманису. Он работает в республиканском уголовном розыске. «Завтра звоню тебе в 9:30», — обещал он мне. И действительно, позвонил сегодня утром, в это самое время, и кое-что сообщил дополнительно об Освальде Струлисе. А оказывается, при всех своих отрицательных качествах, за которые его выгоняли с работы из двух колхозов, и несмотря на его бесконечные ссоры с женой, он обожает ее и сына, а ссоры происходят только на почве его слепой неугомонной ревности, которая тоже может любую женщину свести с ума. «Хотя в определенных дозах это каждой приятно», — лукаво добавляет Арнольд. Однако молоденькие сотрудницы министерства заметили, что Струлис ухаживал за Верой. «Может быть, это было, так сказать, деловое ухаживание? Какая-то помощь требовалась Струлису от Веры? Он же отменный хитрец, ловкач, и доставала. Его угрюмая внешность весьма обманчива. Да, вот это и надо проверить в первую очередь». Ну и, конечно, тот злосчастный понедельник, особенно вечер того дня. «Когда вы приехали в Москву?» — спрашиваю я. «В воскресенье», — хмуро цедит Струлис. «Не в это, а то. Вы приехали в командировку?» «Да, командировка». «С какой целью?» «Получить два автомобиля, один автобус». «Вам это легко удалось?» Струлис бросает на меня из-под лобья быстрый подозрительный взгляд. «Да, законный порядок». В разговоре с таким сдержанным, немногословным человеком надо быть особенно внимательным, чтобы суметь уловить еле заметные оттенки настроений и интонаций. Сейчас я чувствую, что Струлис нервничает. Ему явно не нравятся мои вопросы, относящиеся к его служебным делам здесь, в Москве. Небось, что-то крутит, ловчит и мухлюет. Но Вера вряд ли помогала ему тут, несмотря на все круги, которые он вокруг нее делал. Не таким человеком была Вера. «Вспомните, Освальд Янович, прошу я, что вы делали, как провели следующий по приезде в Москву день, понедельник, где были, с кем встречались?» «О, весь день вспоминать?» Точно так же ответил мне вчера и Фоменко. «Приезжему действительно очень трудно вспомнить во всех подробностях от начала до конца один из суматошных дней, проведенных в Москве, особенно командировочному, да еще если он приехал с таким хлопотным заданием. Ну, вспомните хотя бы вечер», — соглашаюсь я. Я помню, это моя уступка принесла Фоменко явное облегчение. «Но тут я этого не чувствую». «Зачем?» — резко спрашивает Струлис, полоснув меня враждебным взглядом. «Я с трудом удерживаю, чтобы не ответить резкостью. Нельзя. Вредно, недостойно. И все-таки в голосе моем звучит неприязнь. Тут уж я ничего не могу поделать. Я могу вам и не отвечать на ваш вопрос. И все равно вы обязаны ответить на мой обязан, Струлис. Но я вам все-таки кое-что объясню. Вы знаете, что погибла сотрудница министерства Вера Топилина?» «Знаю. Только это не объяснение. Вы были с ней знакомы?» «Да, был. Ну и что?» «Вы встречались с ней вне министерства? Это никого не касается. Извольте ответить на мой вопрос. Мы ведем официальное расследование по делу Топилиной». «Встречался», — стиснул зубы, цедит Струлис. «С какой целью?» «Личной, красивая девушка». «Не стройте из себя ловеласа», — строго говорю я. «Ваша Велка, по-моему, этого не заслужила».